Эпилог. 9 июня. Среда. Медвежье озеро. Диане снова повезло. Из-за тренировки она вернулась домой даже позже обычного, но ей все равно досталось парковочное место рядом с подъездом. Заглушив двигатель, она наклонилась вперед, чтобы посмотреть на окна своей квартиры через лобовое стекло. Теперь она проверяла их каждый раз, прежде чем войти в дом. Не горит ли свет? Впрочем, сегодня весь день держалась хорошая погода. С самого утра по высокому небу не проплыло ни облачко, а потому на улице было еще довольно светло. Слишком рано включать дома лампы. И все же проверка успокаивала ее. Поднявшись в квартиру, Диана бросила на пол спортивную сумку, скинула босоножки на высоком каблуке и пошла по привычному кругу рутины. Переодеться в домашнее, забрать в хвост длинные волосы, чтобы не мешались, закинуть в стирку промокшую от пота форму и влажные полотенца. Голода она последние несколько дней не испытывала, но все равно прошла на кухню и открыла холодильник. Первым на глаза попался торт, срок годности которого, конечно, уже вышел. Пришлось выбросить его в мусорное ведро, хотя он так и остался почти целым. Диана оглянулась на маленький обеденный стол, вспоминая, как ровно неделю назад сидела за ним в компании майора Карпатского и пила чай с этим самым тортом. В груди больно кольнуло воспоминаниями. И об очередной стычке с матерью, и о смерти Кирилла. С трудом проглотив вставший поперек горла ком, Диана ушла в гостиную. Теперь она не смогла бы покормить себя даже насильно. Надо было немного выждать и как-то прогнать невеселые мысли из головы. Из окна гостиной открывался красивый вид на город, и на какое-то время Диана зависла, наблюдая за движением машин и крошечными фигурками людей. В груди все еще давило и хотелось плакать, но она твердо решила этого не делать. Следовало что-то придумать, как-то отвлечься. Диана достала смартфон и посмотрела на него. Написать Лере и позвать куда-нибудь? Сразу всплыли неприятные воспоминания об их последней совместной тусовке, заставившие отмести эту мысль. Может, позвать новую знакомую, Галку, в кино? Ведь у них, как оказалось, схожие вкусы. Но быстрая проверка расписания местных кинотеатров показала, что идти сегодня совершенно не на что. Диана открыла историю вызовов, нашла в списке номер Карпатского и решительно ткнула в него. Сам же велел звонить, если что. Он ответил после второго гудка, не дав ей шанса передумать и сбросить вызов. «Диана?» — прозвучал в трубке удивленный голос. «Что-то случилось?» «Во-первых, добрый вечер», — улыбнулась она, продолжая смотреть сквозь не особо чистое стекло на город. «А во-вторых, почему должно было что-то случиться?» «Потому что обычно вы звоните мне, когда что-то случается». Справедливое замечание. Диана действительно впервые звонила ему просто так, поболтать. «Не в этот раз. Вы же сказали, что я могу звонить вам, даже если просто нужно будет с кем-то поговорить». В трубке послышался вздох и какое-то шуршание, но она не уловила в этом недовольства. Больше было похоже на то, что он облегченно выдохнул и принял более удобную позу. «Да, было дело. О чем вы хотели поговорить?» «Да так, ни о чем конкретном», — призналась Диана, зачем-то пожав плечами, хотя он не мог ее видеть. «Как у вас дела? Вы уже дома или еще на работе?» «Ну, я...» Карпатский как будто не ожидал вопроса о себе, а потому немного растерялся. «Я как бы... на работе, да». Диана смутилась. «Ой, простите, я вас отвлекаю». «Нет-нет, я ничем не занят», — торопливо возразил он. Потом тихо хмыкнул и добавил. «Я вообще-то временно отстранен, пока идет разбирательство». «Знаете, это очень хреново, когда у тебя в допросной при невыясненных обстоятельствах погибает подозреваемая». «Но вы же не виноваты. Вы были с нами, когда это произошло». «Да, поэтому волноваться особо не о чем, но есть определенный порядок». «Ясно. Надеюсь, скоро все разрешится. Но скажите мне вот что. Если вы отстранены, то что делаете на работе?» «Пользуюсь случаем, чтобы навести порядок в документах. Не придется тратить на это время потом». «Все понятно», — рассмеялась она. «Вы трудоголик». «Ничего подобного», — весело парировал он. «Просто не знаю, чем заняться вне работы». «Да, это обычная проблема трудоголиков», — Карпатский тихо рассмеялся и признал. «Возможно, вы правы. Но в любом случае отстранение не продлится долго. так что не вижу смысла привыкать к обилию свободного времени. И все же, пока оно у вас есть, бросайте все и лучше приходите в гости. Выпалила Диана, с удивлением замечая, как от волнения быстрее забилось сердце. И через секунду пожалела о внезапном порыве. Если Карпатский сейчас откажется, она точно разрыдается. Уже никакая сила воли не поможет. В трубке повисло молчание. Стало так тихо, что Диана слышала собственный пульс. «В гости? В смысле, к вам?» «С моей стороны, было бы странно приглашать вас в гости к кому-то другому». «Действительно». Она чувствовала его замешательство и почему-то не сомневалась, что он сейчас все-таки откажется. Просто тянет, пытаясь найти подходящую причину, и не знает, на что еще сослаться, раз уж признался в отсутствии срочной работы. «Я бы снова соблазнила вас тортом, но у него вышел срок годности». Попыталась свести все к шутке Диана, надеясь, что разочарование не слишком слышно в ее голосе. «Пришлось выкинуть». «Какая досада», — заметил Карпатский после небольшой паузы. «Впрочем, в это время суток я все равно предпочитаю более серьезную еду». Его тон заставил ее воспрянуть духом и предложить. «Я вполне могу приготовить что-то более серьезное. Я правда умею, что бы вы там ни думали. Что вы любите?» Он снова немного помолчал, как будто выбирал, какое блюдо назвать, но в итоге сказал совсем другое. «Нет, так не годится. Вы меня уже угощали, теперь моя очередь. У нас тут рядом кафе с мангалом, там отлично готовят. Могу взять что-нибудь и привезти с собой. Как вы относитесь к жареному на углях мясу?» «Положительно. Мне очень нравится запах». Карпатский усмехнулся, и Диана словно наяву увидела, как он качает головой. «Вы же понимаете, что я привезу его не для того, чтобы вы нюхали». «Почему вы так уверены, что я ничего не ем?» Нарочито возмутилась она. «Не знаю, но каждый раз, когда вас вижу, мне хочется вас как следует накормить. Так что вы будете?» «Что-нибудь из телятины», — решила Диана, почти не задумываясь. «И овощи на гриле?» «Нет, овощи я предпочитаю свежие, они у меня есть. В заведениях овощи на гриле так пропитываются маслом, что это лучше не есть». «Хорошо, обойдемся без них. Заказ принял. Через полчаса буду. С вас красивый чай». Диана расплылась в улыбке и заверила, что чай будет, а потом все же сочла необходимым добавить. «Вячеслав Витальевич, только я хотела бы уточнить. Это не романтическое приглашение». В трубке снова ненадолго повисло молчание, и ей оставалось только гадать, удивленное оно или разочарованное. «Я знаю». Наконец отозвался Карпатский. «Иначе не принял бы его. До встречи». Он сбросил звонок первым, а Диана снова улыбнулась и посмотрела на часы. Что ж, ужин получится чуть позже, чем она привыкла, но это не страшно. Может, все-таки успеет почувствовать хотя бы намек на голод. А пока ей было чем заняться. Например, переодеться. Раз уж заявила встречу как неромантическую, не стоило ждать гостя в майке на тонких бретельках и коротеньких шортах. Да и навести порядок не будет лишним. Диана собрала по квартире забытую в разных местах одежду, отнесла в шкаф и сменила шорты на джинсы, а майку на более закрытый топ. Потом вернулась в гостиную и решила немного прибраться на письменном столе, хотя она им почти не пользовалась, на нем все равно скапливались какие-то бумажки, как правило, рекламные, журналы, книги. Разбирая выросшую на краю стопку, она неожиданно обнаружила между книгой и каким-то каталогом белый продолговатый конверт. Ни адреса, ни других надписей на нем не было, и Диана совершенно не помнила, откуда он мог взяться. Нахмурившись, она открыла его и заглянула внутрь. Там обнаружился обрезанный под размер конверта лист бумаги. По центру была напечатана всего одна короткая фраза, от которой сердце вновь испуганно забилось в груди. «Это тебе за прошлый раз». Горло перехватило от волнения, руки дрогнули, и конверт немного наклонился. Из него выкатилась и звякнула, упав на ламинат, старинная монетка, когда-то бывшая медальоном.